Гиенна. Что такое гиенна? Каковы мучения в ней? Каков ее смысл и назначение? Вопрос этот волнует очень многих. И прежде всего он связан с учением Откровения о вечных муках грешников. Сложность понимания этого вопроса заключается не только в том, что то закрыто от нас непроницаемой завесой, но и в том, что вечность – это совсем не время. Откровение Иоанна Богослова, глава 10, стих 6. Времени уже не будет. И для человеческого сознания, погруженного в поток времени, ее просто невозможно представить. Апостол Павел, например, был восхищен до третьего неба. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи со 2 по 4. Где же он был? В вечности. А затем опять вернулся во временность. Там нет времени. Там вечность. И она не бесконечность времени, а что-то совсем другое. Знаем лишь, что из временности, оказывается, можно перейти в вечность, а из вечности возвратиться во временность. Вот, наверное, и все. Что рассказал апостол Павел, когда вернулся из вечности? По-славянски это звучит очень выразительно. Он слышал неизреченные глаголы, их же не леть есть человеку глаголоти. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 2 и 4. То есть он слышал слова, которые другому человеку невозможно пересказать. Там язык совсем другой, здесь совсем непонятный. Как если бы кто заговорил сейчас среди нас, например, на древнеэфиопском языке. Там все не так. Поэтому рассуждать о том, что там, что такое вечность, бессмысленно. Господь своим Евангелием открывает человеку не тайны будущего века, а предлагает путь и средства вхождения в тот век, где человек все увидит лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. И сами догматические истины открыты лишь постольку, поскольку это необходимо для нашей правильной духовной жизни. Глубоко ошибается тот, кто думает, что будто бы мы понимаем или способны вполне понять тайны троичности единого Бога, Бога воплощения, креста Христова и других. Все богооткровенные христианские истины необходимы человеку как твердые ориентиры на пути спасения, духовной жизни. Очень важно понять, что благовестие Христово носит характер воспитательный, нацеленный исключительно на преображение человека, обожение, а не наполнение его рассудка новой информацией о том мире. Реальности того мира для земного человека всегда остаются тайной. Этот характер откровения распространяется в полную меру на все вероучительные истины, включая возвещение о рае и аде. Слово Бога о бесконечных муках было предельным напряжением голоса Его любви, хотящей спасти человека от ужаса посмертных гиенских страданий. Это вполне понятно. Любовь не может не сделать всего, чтобы предупредить и избавить любимого от мучений. Потому и Церковь устами святых отцов повторяет слова Евангелия. Да, для праведных будет царство вечной радости, а нераскаянные пойдут в муку вечную. И точка. Даже не ставится такой больной вопрос, как совместить христианское учение о Боге любви с учением, что эта любовь дает жизнь тем, о которых знает, что они добровольно изберут зло и подвергнутся вечным нескончаемым мучениям. Хотя совершенно ясно, что любовь не может совершить подобного, что здесь что-то не то. Святой Исаак Сирин очень сильно сказал об этом. И если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение его, мирится он с ними, грешниками, здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения и которых он все-таки сотворил. И в Откровении мы находим прямые утверждения и о вечности мучений, и одновременно учение о спасении всех человеков. О последнем можно привести хотя бы следующие места Священного Писания. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 13 по 15. «Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему все ему. Да будет Бог все во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «А Христос за всех умер». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 15. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 10. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Послание к Титу, глава 2, стих 11. О том же писал и целый ряд отцов, об этом ниже. И совсем не в духе осужденного Пятым Вселенским Собором Оригеновского апокатастасиса, говорящего о повторяющемся восстановлении всего бытия. В богословском зрительном плане этот вопрос не имеет своего однозначного решения. Это неудивительно. Любой разумный человек понимает, что если в познании даже нашего, видимого мира, человеческий разум наталкивается на непреодолимые границы, то тем более в понимании реальности того мира это должно иметь место. Будущая жизнь действительно великая тайна. И Бердяев точно сказал, что проблема ада есть предельная тайна, не поддающаяся рационализации. Поэтому самое разумное отношение к поставленному вопросу является искреннее смирение перед этой тайной. Мы не понимаем вечности, мы не знаем ни рая, ни ада. Нам не открыто, что такое новое небо и новая земля. Мы не представляем себе всеобщего воскресения и жизнь в новом теле и так далее. Поэтому оставим мечту решить уравнение с многими неизвестными, склонимся верою перед любовью и премудростью Божией. Поверим, что у Него не может быть ни неправды, ни мести, ни воздаяния. Но есть только одна безграничная любовь. И, следовательно, для каждого человека вечность будет прямо соответствующей его духовному состоянию, его свободному самоопределению. Преподобный Иоанн Дамаскин писал об этом вполне определенно. «И в будущем веке Бог всем дает благо, ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благость. Каждый же причащается ко благу, насколько сам приуготовил себя воспринимающим». Святой Исаак Сирин писал еще ярче, сильнее. «Он, Бог, ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких является гиенна. Если бы царство и гиенна с самого появления добра и зла не были предусмотрены в сознании благого Бога нашего, тогда не были бы вечными помыслы Божии о них. Но праведность и грех были известны ему прежде, чем они проявили себя. Таким образом, царство и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если Он и дал им имя воздаяния. Ибо где любовь, там нет возмездия, а где возмездие, там нет любви. Поразительный ответ на сложнейший вопрос эсхатологии. Вот, оказывается, почему существует гиенна. Не для возмездия, не для бесконечного наказания, а как последнее промыслительное средство любви Божией, которое взирает на пользу, которая должна была произойти от его действий. Гиенну использует Бог в качестве спасения человека. Царство Божие и гиенна огненная – суть следствия милости, а не воздаяния. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Так же мыслили Григорий Чудотворец, Григорий Ниссский. Он, например, писал: «И по совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале». Вот как эту мысль комментирует игумен Илларион Алфеев. Шестой Вселенский собор включил имя святого Григория Ниссского в число святых и блаженных отцов, а Седьмой Вселенский собор даже назвал его «отцом отцов». Что же касается Константинопольского собора 543 года и Пятого Вселенского собора, на которых был осужден оригенизм, то весьма показательно, что хотя учение Григория Ниссского о всеобщем спасении было хорошо известно отцам обоих соборов, его не отождествили с оригенизмом. Отцы соборов сознавали, что существует еретическое понимание всеобщего спасения, оригенистический апокатастасис, находящийся в связи с идеей предсуществования душ. Но существует и его православное понимание, основанное на первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихах с 24 по 28. Понятие вечности не означает ни бесконечности во времени, ни тем более какой-то остановки жизни. Споткнувшиеся на мытарствах могут, по учению Церкви, в силу молитв за них, выйти из вечности мук и войти в вечность славы Божией. Эта возможность простирается до последнего суда. О том же с большой силой говорит в своем пасхальном слове святитель Иоанн Златоуст. Правда, из подобных утверждений, усматривавших возможность избавления большинства людей или даже всех, из адского пламени страстей? Глупый, простите за такое выражение, может сделать вывод. Ага, загробные муки не бесконечны. Поживем здесь в свое удовольствие. Но послушайте, с какой силой тот же святой Исаак Сирин предупреждает от подобного легкомыслия. Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Страшен гиенский опыт тьмы внешней, благо вне Бога, хотя бы он и был ограничен во времени, хотя бы и завершился вхождением в царство. Апостол пишет: «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 13 по 15. Это прекрасный образ, показывающий, что и состояние спасения может быть различным. Для одного оно со славой и честью за подвиг праведной жизни, другой хотя и спасется, но как бы из огня, поскольку все им совершенное оказалось духовно бесплодным, скверным, бессмысленным, соломой, сгоревшей при первом же испытании огнем для вечности. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 12. Посмотрите, что происходит с человеком, у которого полностью сгорает дело всей его жизни. Кто согласился бы получить какое угодно богатство при условии пройти прежде через жестокие и долговременные пытки садистов? Думаю, ни один человек, не потерявший здравого рассудка. Когда на одной международной конференции российские представители демонстрировали видеокассеты с записями пыток и изуверских казней наших военнопленных в Чечне, то многие делегаты не могли этого вынести, закрывали глаза, затыкали уши, выбегали из зала. Даже смотреть было невозможно, а самому подобное испытать. Действительно, ни за какие блага. Так и с гиенной, хотя бы она и подлежала ограничению. Если бы только можно было показать, какие страдания предстоят человеку, когда в нем во всей силе откроются и начнут действовать страсти, то, наверное, никто не захотел бы сейчас пожить как следует, а там что будет? Нет. Избави нас Бог даже от мгновения соприкосновения с гиенной. Теперь мы можем понять, почему в Священном Писании находятся такие сильные выражения. «И пойдут сии в муку вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46. «Извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 12. Почему с такой настойчивостью Церковь предупреждает нас о вечных мучениях грешников? Да, любовь не может не сделать всего, что можно, лишь бы спасти любимого от страданий. Потому остережемся в душах наших, возлюбленные.